В преддверии. Мы жили на Тверском бульваре, и нам почему-то пришлось пойти в милицию, вероятно, для прописки. Прописки у нас никогда не отменяли, но в 20-х годах процедура проходила довольно просто и страха не вызывала. В милиции всегда очередь. От скуки я разговорилась с крестьянской бабенкой, моей ровесницей, с отличным сосунком на руках. «Ты чего за такого старого пошла?» — спросила она, разглядывая Мандельштама. «Выдали, что ли? А я себе сама взяла». Мандельштаму было 31 или 32, а девчонкин мужик, совершенный сопляк, казался лет на 5 моложе жены. Такие браки в деревне не редкость. Взяли примака, и бойкая жена потащила его в город на заработки. Очень она была бойкая. Ей одна дорога, либо потом ее раскулачили, либо она сама раскулачивала соседей. Дурацкий разговор врезался мне в память, потому что я тогда остро чувствовала, что Мандельштам не только по внешнему виду, он всегда выглядел старше своих лет, но и всем своим существом достиг ранней, но настоящей зрелости. По-моему, основные мысли и представления, те, на которых строится личность, сформировались у него очень рано, еще до 20 лет. Об этом свидетельствуют ранние статьи, особенно о собеседнике, которую он написал в 21 год. Мне смешно, что Лурье называет его «божьим младенцем», а Никита Струве говорит о божественном лепете писем. В тех немногих письмах, которые написаны не мне, никакого лепета нет, а эти, случайно вырвавшиеся из-под моего контроля, я переписала их для Ахматовой, а она, не спросясь, пустила по рукам, глубоко личные и показывают его отношение ко мне, совсем молодой, удивительно незрелой, да еще больной девочке. Для него я всегда была младшей, которую нужно утешать, беречь, да еще держать в руках, чтобы не наделала глупостей. Даже в письмах из Воронежа, когда мы оба отлично понимали, что нас ждет, а девчонская дурь давно исчезла, иногда мелькает фраза о безнадежности. Кто его знает, что еще будет, если будем жить? Ничему хорошему не верю. Но тут же он обрывает себя, меняет тон и говорит, что мы сильные, и нам отчаиваться стыдно. Он потому и болтает со мной в письмах, чтобы я улыбнулась и поборола отчаяние, сопротивляться которому было почти невозможно. Надо зачеркнуть «почти», просто невозможно. Никита Струве думает, что Мандельштам не понимал трагической изнанки благой вести, жил мечтой о золотом веке и обладал своеобразным хилиазмом. Так ли это? Хилиасты верят в царство гармонии на земле, а Мандельштам сохраняет духовное веселье при полном сознании трагического разворота истории и собственной судьбы. Накануне гибели он наслаждается величием равнин и тут же спрашивает, не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, народов будущих Иуда. Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь — вот сокровища, которыми он располагает. Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи. Но свой воздух прожиточный ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты. Ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек. Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама. И я тоже, потому что трехкопеечного благоразумия во мне сколько угодно. Они удивлялись его жизнелюбию, и я тоже, потому что любить эту жизнь, да еще в наше столетие, слишком трудно. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком, вечно смеется, денег зарабатывать не умеет. Про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин «добывать не умел». Словом, солидности никакой.

Большинство утверждало, что совершился перелом, и эпоха расстрелов кончилась. Немного ссылают в Соловки, но молодое неокрепшее государство должно обороняться. Не то опять пойдет анархия и разруха. Бросьте свои интеллигентские штучки. Нам рассказывали, что в Соловках ссыльные благоденствуют, работают, исправляются, издают газету. Показывали какие-то издания, поднесенные почетным гостем из главного учреждения. Хозяева гордились таким гостем и распространяли доверительные сведения, которые он сообщал за чайным столом. Мандельштам, когда я повторила нечто подобное, сказал, что еще ни разу не видел ссыльного, вернувшегося из Соловков. И пока не увидит, казенным слухам верить не будет. За всю жизнь я не видела ни одного человека, побывавшего в Соловках и уцелевшего. Чем это объяснить? Ссылали в Соловки втихаря, прямо с Лубянки. Тех, кого высылали, иногда отпускали на день-другой для устройства дел. Они рассказывали о режиме во внутренней тюрьме, о методах допроса и о технических приемах следователей, набиравших силу для больших дел. Забежав на 10 минут, они спешили уйти, чтобы справиться с ворохом неотложных забот. Я запомнила высокого синеглазого человека, знавшего Мандельштама по дому Синани. По иронии судьбы, он очутился в камере с белобородым дедушкой, известным работником охранки, не Дубровиным ли. Тот сидел с первых дней октября и обычно в одиночке. Ему придавали сокамерника, когда не хватало тюремной жилплощади, и он радовался возможности поговорить. Он был смертником, но его использовали как консультанта. Своим опытом он охотно делился с работниками ЧК, рад был послужить России. Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги, изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита, именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище, умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком, голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачивания и голод войны, плюс вечное недоедание. Одну из таких женщин я запомнила с ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана, наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекшим сизым лицом, ногами, как кувалды, и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим, рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди, местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали скорую помощь, развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям. Они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами, и белокурые, и голубоглазые сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли, а приволжские дети в стране, истощенной гражданской войной, погибали на всех дорогах и еще чаще на печи у себя в избе рядом с матерью. Уходить было некуда, каждая корка хлеба была на счету. О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке, недалеко от нашего дома, стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет изъятие. Происходило оно совершенно открыто. Не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятия вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом. Мы вечно повторяем, что с революцией открылась древнерусская живопись, прежде запрятанная под тяжелыми ризами. Но как она открывалась, мы помалкиваем. И мы не вспоминаем, что несчетное количество икон было уничтожено и разрублено на щепки. Масса церквей в Москве и по всей стране разрушена до фундамента. Хорошо, если церковь превращена в склад, у нее есть шансы уцелеть. В Пскове я как-то стояла возле прелестной церковки, они там маленькие и замечательно гармоничные. Проходивший мимо человек рабочего вида остановился и спросил, знаю ли я, что церкви использовались как тюремные камеры, куда впритык набивали заключенных, когда в огромной старинной тюрьме не хватало места. Разговор начала 60-х годов. Он еще это помнил. Скоро все забудется. Свидетели вымирают. Метод у меня анахронический, и я вспоминаю старуху, которую мы посетили с Фридой Вигдоровой, собирая материалы для тарусских страниц. Нищая койка, покрытая тряпьем, протекающий потолок, плесень, черепки, грязь. Старуху использовали для всех приезжающих журналистов, у нее был ловко подвешенный язык. Активная колхозница, она работала безотказно, куда бы ее ни посылали. Она балясничала, как хотела, и Фрида вдруг спросила, «А икон у вас нет?» «Я не верю в иконы», — ответила старуха, — «я верю в советскую власть». Нас ждала машина. Мы удрали от старухи, и Фрида сказала, «Много ей дала советская власть. Вы видели, как она живет?» Старухе уже тогда было вроде как 70, и года через 3 ей выдали, если она дожила, пенсию. Милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в 30-ку, а когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом. Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. Я опомнила с детства, заложим жен и детей. Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев, загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих. Они будут истрачены на мировую революцию. Недавно в одном из журналов, самом прогрессивном, печатались мемуары женщины с иных позиций, наблюдавшей изъятие. Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевной материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина, настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. Ей не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район. А если бы она задумалась, то обвинила бы жадных церковников.